Глава 16. Первый шок от случившегося сменился диким ступором, тупежом и разрывом шаблона. И Игорь, и его друзья, и тем более Тоша, замерший в паре метров от них, не ожидали того, что Марфа будет смотреть на наглеца с нескрываемым благоговением. Никакой тебе истерики и едких фраз. Да что там, она не сделала ничего, что могло бы хоть как-то дать понять, что ей поцелуй с лобызанием глотки был неприятен. Напротив, мило улыбнувшись, Марфа распахнула глаза и спросила. «Алекс, я тебя тоже рада видеть, но зачем было устраивать шоу?» Опомнившись, она представила своих спутников вновь прибывшему самоназванному кавалеру. Без особого энтузиазма, а некоторые и с нескрываемым недовольством, мужчины обменялись рукопожатиями. В свою очередь, Алессандро Лоссано не посчитал нужным делать вид, что футболисты, пусть и известные, его сколько-то волнуют. Они не его целевая аудитория. Рассевшись поудобнее в кресле, Алекс откинулся назад, закинул ногу на ногу и стал пристально изучать взглядом ни с того ни с сего смутившуюся и, как следствие, покрасневшую Марфу. «Вот уж не думал, что, приехав в Испанию, не соизволишь сообщить об этом». Укоризна читалась и во взгляде, и в интонации мужчины. «И не стыдно вам, леди?» «У меня медовый месяц». Марфа потихоньку начала в себя приходить. У друзей Игоря рты раскрылись в недоумении. Алекс лишь хмыкнул. «Я спас тебя от позора, детка», — произнес он негромко, подавшись вперед. «Твой козел!» Последнее слово произнес по памяти на ломаном русском. «Сидит за соседним столиком и глазами тебя поедает. Не говори мне, что собралась его простить. Я в тебе тогда очень разочаруюсь. Перекрыл тебе пути отступления. Завтра парочка пикантных фото появится в прессе». «Откуда ты?» Не сумев сдержать смеха, Марфа уронила голову на руки и расхохоталась. Унизительно и поразительно. Находясь за тысячи километров, Алекс узнал о том, что натворил Антон. Что тогда в родном Ростове творится? Городские голуби, которые срут на центральную площадь, тоже в курсе, что Тоха присунул девахи по пьяни. Марфа понимала. Учитывая ее врожденную холодность к окружающим людям, граничащую с высокомерием, обыватели хорошенько обмусолили скандальную весть. Она удерживала себя всеми силами, чтобы не зайти в городскую группу, где главные сплетники из любого маломальски значимого события разводят помойную яму. Но узнать все равно бы хотелось. Надо знать, к чему стоит готовиться после приезда домой. На своей малой родине Марфа была самым известным и дорогим дизайнером города. Приходя в студию, девушки от мала до велика делали вид, словно очень рады вниманию Марфы. В рот ей заглядывали, а за глаза большая часть из них считала ее выскочкой, сочувствуя при этом несчастному Тошику, которому приходилось жить с пираньей. Все дело в том, что Антон производил на людей приятное впечатление. Воспитанный, добрый, внимательный. Смазливый придурок, иными словами. «Идиоте де лос кохонес», что в переводе означает «чертов идиот». Мысленно прошипев, Марфуша прикрыла глаза. Не о такой славе она мечтала. «Не говори, что вы всей командой вместе смотрели видео». Марфа сквозь пальцы посмотрела на Алекса. В ответ он пожал плечами, мол, как скажешь. «Ты следишь?» — не задумываясь, спросила девушка. «Приглядываю за тобой, милашка. Все ждал, что ты одумаешься и вернешься ко мне», — невозмутимо бросил Алекс. Где бы ни был, он всегда чувствовал себя хозяином положения. Впрочем, внутренняя уверенность была обоснованной. Ни один из соседей Марфы по столику не выглядел так лощенно и шикарно, как Алекс, чей своеобразный мачизм просочился в реальность из другой эпохи. Он выглядел так же безупречно, как и молодые мужчины на плакатах, рекламирующих его продукцию. Несмотря на то, что был старше них на пару десятков лет. Коротко стриженные черные, как смоль, волосы не тронула седина. Трехдневная щетина ни на йоту не превышала положенной длины. Черные брюки, белая рубашка, черный галстук с золотой булавкой безукоризненны. Несмотря на ауру превосходного самообладания, Игорь был внутри напряжен. Его в высшей степени напрягала компания известного кутюрье. За время их знакомства Марфа ни разу не обмолвилась, что ее в Испании кто-то ждет и скучает. О том представлении, свидетелем которого он стал поневоле, и вовсе вспоминать не хотелось. Но не представлялось возможным. Казалось, что мужик прочистил Марфе и пищевой, и дыхательные каналы. Если бы не ее щебетание, начистил бы хмырю морду. Что это за дружба такая слюнявая? «Хочу создать в этом сезоне что-то минималистичное, сдержанное, даже скромное, но при этом сексуальное. Тобой вдохновился. Когда работаю, спрашиваю себя, стала бы Марфа это носить? Твое присутствие придало бы мне большего вдохновения, ну и мерить заставлял бы тебя, как обычно». Казалось, Алекса нисколько не беспокоило присутствие посторонних. Чего не скажешь о Марфе. Игорь заметил, как по коже девушки стали расползаться красные пятна, которые она усиленно принялась растирать. «Алекс, может, мы с тобой это позже обсудим? Наедине?» — предложила Марфа, мимикой давая понять, что сейчас обсуждать столь заманчивое предложение ей неудобно. «Хорошо, завтра в 7 поужинаем с тобой у меня на яхте. Я заеду за тобой». Коротко попрощавшись, Алекс удалился так же стремительно, как и появился, оставляя у всех неоднозначное послевкусие.